Глава 37. Кора и Тео, запинаясь, бросились к выходу. Рен немного замешкалась, но тоже рванула за ними. Ей было не по себе с того самого момента, как они попали на эту ферму, поэтому она быстро отреагировала на действия Коры, несмотря на то, что не знала, чем был вызван их внезапный побег. Приглушенные крики гнали их вниз по ступеням крыльца. Кора на ходу схватила их сумку. «Эй, что случилось?» Но вопрос Рен потонул в странном, как будто параллельном временном потоке. Прямо впереди она увидела деревянный сельский туалет. Воспоминания возникали мерцающими, бесцветными вспышками. Звезды в ночном небе. Маленькая девочка. Откуда-то Рен знала, что ее зовут Талия, освещенная лунным светом. Худой мужчина глядит на нее с крыльца, с которого они только что сбежали. Целая комната людей. Они смотрят на нее, а Кора и Тео, пугающе неподвижные, спят на собственных носовых платках. Они забежали за угол здания, и ее чувства вернулись к настоящему моменту. Справа, возле одного из домиков, она увидела человеческие фигуры. Они о чем-то разговаривали, но замолчали и посмотрели в их сторону, услышав крики Деллы. Это были те же люди, которых Рен во вспышке воспоминаний видела за столом. Над головой, едва их не задев, прогудел разряд магии. Кора бегом направилась к восточной изгороди. Все трое бежали изо всех сил. Рен лишь на шаг позади остальных. Работники бросились в погоню. Послышался резкий свист. В дальнем углу пастбища на ноги вскочил пес и кинулся им наперерез. От его дружелюбия при первой встрече не осталось и следа. Нагоняя их, он угрожающе рычал. «Прыгаем через изгородь!» Кора вцепилась за верхний край изгороди и подтянулась. Еще одно заклинание ударило в столб слева от них. Полетели щепки. Тео запрыгнул на забор и протянул руку Рен. Еще мгновение, и они спрыгнули в густую высокую траву на другой стороне. К счастью, они сразу наткнулись на узкую тропу. Видимо, она вела вниз, к реке. Кора поглядела по сторонам и побежала по тропе. У Рен заколола в боку. Вряд ли им удастся намного оторваться от преследователей, хорошо знакомых с местностью. Тропа все время шла под гору. Шагов на 300. Слева возвышался крутой каменистый склон. В него были врезаны деревянные люки. Зачем они нужны на простой ферме? Это подтвердило догадку Тео, не дававшую ей покоя все это время. Она поняла, что это за место. «Я уверена, что мы... что это...» Внизу тропы появилась фигура. Это не был кто-то из батраков. Или Холт, или Делла. Все они мгновенно узнали этот неподвижный силуэт. Воздух наполнился черным шепотом, пробующим на прочность границы ее разума. Но он был слишком далеко, и магия не могла подчинить их его воле. «Это Клайд!» Их догоняли голоса. Батраки будут здесь с минуты на минуту. Справа вдоль тропы тянулся почти вертикальный обрыв глубиной в 70 шагов. Можно попробовать прыгнуть, в надежде, что кроны деревьев смягчат падение. Пока они стояли в нерешительности, вурдалак поднял руки вверх. К ним полетела плотная волна теней. Незнакомая магия. Нечто совершенно новое. Кора потянула Рен за шарф. «Бежим! Сюда!» Она откинула ближайший люк. Оттуда немедленно поползли клубы разноцветного дыма. Рен замешкалась. «Кора, я уверена, что это...» «Я знаю, что это. Внутрь. Сейчас же!» Они залезли в люк и оказались в полутемном тесном пространстве. Магия Клайда пролетела мимо, не задев их. В воздухе плавал и клубился разноцветный дым. На ближайшей стене висели дыхательные маски и перчатки. Тео захлопнул люк и сотворил заклинание, которое, как надеялась Рен, даст им возможность оторваться от преследователей. Сейчас невозможно сказать, насколько искусны в магии люди Делла. Кора не собиралась это выяснять. Она сдернула со стены маски и сунула им в руки. «Затяните ремешки. Полностью закройте рот и нос. По возможности прикройте все открытые участки кожи. Рен, намотай шарф на голову». «Кто-нибудь скажет мне, что происходит?» — спросил Тео. «Что это за место?» «Сейчас нам предстоит пройти через гробницу мертвого дракона», — спокойно объяснила Кора. «Мы попали на наркоферму. Местные батраки — это сборщики дыхания. Я должна была догадаться, но потеряла голову от радости. На пастбище слишком мало коров. На полях чересчур мало злаков. Так невозможно выжить. Это не похоже на настоящую ферму. Моя вина. Я должна была раньше обратить внимание на эти несоответствия. Но мне так хотелось верить в то, что нам наконец повезло». Рен встряхнулась. Ее мозг снова захлестнули странные, ненастоящие воспоминания. Какая-то бессмыслица. Как можно быть одновременно там и здесь? Они накормили нас наркотиками за ужином. В первый раз. Мы сели с ними ужинать, но вся еда была отравлена драконьим дыханием. Когда мы очнулись, они пришли за Рен и увели ее на допрос. Делла решила, что нас кто-то послал шпионить за ними. Было предельно ясно, что они всех убьют. Поэтому я применила Девориум и отправила нас на час в прошлое. Сейчас у нас есть небольшой шанс спастись. Но если мы не поторопимся, нам всем конец. Ясно? Снаружи раздались голоса. Рен с трудом воспринимала признание Коры. У Коры был Девориум. Это было немыслимо само по себе. Где она его достала? Но тут в деревянный люк ударило что-то тяжелое, и она сразу перестала думать о неважных в данный момент вещах. Возможно, Клайд и остальные преследователи замедлят друг друга. Она понятия не имела, справится ли вурдалак с такой крупной группой людей. Однако было очевидно, что им нужно двигаться. Немедля. Кора подошла к внутренней двери и обернулась к ним. «Гробница дракона. Крайне ядовитое место. Не вздумайте снимать маску. Следите, чтобы все тело было закрыто одеждой. Не задерживайтесь. Не трогайте драконий труп. Постарайтесь даже не смотреть на него. Где-то в противоположном конце пещеры должен быть ход для отвода газов. Готовы?» «Может быть, сотворить какие-нибудь защитные заклинания?» Кора и Рен одновременно покачали головами. «Они что, одни и те же книжки читают?» — подумала Рен. «Драконы, даже мертвые, питаются магией. Для них это примерно как если бы ты обмазал себя медом». Рен была знакома с ежегодными отчетами больницы моргов, где указывалась причина смерти человека. И каждый год смерть, причиненная драконом, входила в первую десятку таких причин. Несмотря на то, что они вымерли много десятилетий назад. Что бы ни ожидало их в гробнице, это будет представлять смертельную опасность. Наружный люк загромыхал. В него раз за разом ударялось что-то тяжелое. Его квадратная коробка начала вдаваться внутрь. Рен кивнула. Выбора у них не было. «Кора, веди». Смуглая девушка решительно открыла внутреннюю дверь, и они вошли в гробницу. Сначала, кроме дыма, ничего не было видно. И в нем слышался шепот. Рен уловила далекий голос. Приятный баритон, прерванный неожиданным смехом. Они будто шли по темным переходам разума огромного существа. Она старалась не отставать от Коры. Ей на пятки наступал Тео. В толстой, связанной в несколько слоев маске, было трудно дышать. Они шли шаг в шаг по туннелю, выведшему их в погребальную камеру. По позвоночнику Рен побежали мурашки. Никакие учебники не могли подготовить к тому, что она увидела. Дракон был размером с амбар. Его пустые глазницы и морда светились болотным зеленым светом. Этот потусторонний свет и был источником токсичных газов и дыма. Ромбовидная голова чудовища безвольно лежала на каменном полу пещеры. Наполовину сгнившая длинная шея соединяла голову с крупным холмоподобным туловищем. У дракона отсутствовало крыло и большая часть бока. Лапы обрезаны по суставам. Видимо, они уже проданы за внушительную сумму. Дракон лежал в неглубокой каменной яме с плоским дном. Вокруг его туши в нескольких местах были установлены леса, по которым работники забирались на его бока. Кора, Рен и Тео вышли из туннеля на один из таких помостов, расположенных значительно выше уровня пола пещеры. Длинные разрезы на шкуре чудовища светились зеленым и испускали еще больше драгоценного дыма. Свисающие с потолка перевернутые воронки собирали все в расположенные над гробницей фильтровальные камеры, где газы и дым, как понимал Рен, очищались для употребления. Все в этой гробнице навевало мысли о богохульстве, о смерти. Рен вдруг осознала, что они с Тео еще стоят на верхней платформе. Кора уже почти спустилась, но обернулась и позвала их. Ее голос вернул Рен к реальности. Она стала быстро спускаться, замирая только в те моменты, когда импровизированная рампа начинала уж слишком раскачиваться. Чем больше они приближались к драконьей туше, тем неотступнее шептали голоса. Рен не могла разобрать слова. Из книг она знала, что у драконов был свой язык, отличный от человеческого. Но когда она взглянула на неподвижную гору драконьего трупа, до нее явственно донеслись вполне осмысленные слова. «Я могу тебе помочь. Дать тебе все. Хочешь мальчишку? Он твой. Хочешь брудов? Они поклонятся тебе. Смотри». Тео коротко вскрикнул. Рен обернулась и увидела, что он стоит на коленях и тяжело дышит. Его заставила поклониться драконья магия. Он скрежетал зубами от боли. «Видишь? Разве это не прекрасно? Его унижение. Я могу заставить его пить эту чашу каждый день и каждую ночь. Все, на что он претендует, будет твоим. Приди ко мне, малышка. Дотронься до моей чешуи. Ощути силу». Кора влепила ей пощечину. Рен вскрикнула, и шепот затих. «Продолжай идти. Не смотри». Тео уже был на ногах. Они поспешили вперед и догнали Кору под вытянутым драконьим крылом. Голоса вернулись, но они вновь не складывались в осмысленные слова. Казалось, у них ушел час на то, чтобы пройти вдоль всего дракона. Рен понимала, что это невозможно. Не настолько же он большой. Но здесь пространство и время вели себя как-то странно. Она вздохнула с облегчением, когда они оставили светящийся труп позади. «Сюда!» — прошептала Кора. Как она и предсказывала, в конце погребальной пещеры нашелся узкий ход. Они едва в нем уместились. Рен понятия не имела, откуда Кора знала, что он там окажется. Возможно, мертвые драконы входили в сферу ее интересов. «Отлично сработано, Кора!» «Подождите радоваться», — ответила та. «Скорее всего, ход ведет к склону обрыва. Возможно, придется прыгать с большой высоты». Они поползли вперед на четвереньках. Рен как могла старалась избегать луж конденсата, скопившегося на дне трубы. Они вели себя совсем не так, как обычная жидкость. Чем меньше их касаться, тем лучше. Без сомнения, они были не менее ядовитыми, чем здешний воздух. Когда они проползли последний поворот, голоса, наконец, совсем стихли. К концу труба расширялась и выходила на естественную плоскую каменную площадку шагов 8 в поперечнике. Затем обрыв. «Я говорила», — сказала Кора и подошла к краю площадки. «О, не так уж плохо. Не очень высоко». Их ждал лес. Далекие ветви клонились друг к другу, и казалось, Кора стоит под сводом огромного собора. Кора и Тео спустились первыми и помогли спуститься Рен. До зеленого укрытия оставалось 50 шагов. Пригибаясь, Они побежали через открытое пространство. И тут Рен увидела, что из-за деревьев прямо перед ними вышли две фигуры с поднятыми арбалетами. Один — ее мучитель из блеклых воспоминаний. Второй — худой мужчина с крыльца. «Лев», — вспомнила она. Старик навел арбалет на одну цель, лев — на другую. Тео и Кора были в нескольких шагах впереди. Они не замедлили бег, так как не увидели, что преследователи оказались впереди них, а не сзади. У Рен было меньше вздоха на то, чтобы решить, кого она спасет. С ее пальцев сорвалась магия.